Глава шестая. Это уже как закон. Если тебе некого любить, то ищешь и ищешь, пока не найдешь. Но стоит только тебе найти кого-то, как в тот же самый день тебе попадутся еще трое. Так и в работе детектива. Стоило Бреннеру свернуть свою контору, как на каждом шагу ему стали попадаться заказчики. И опять же, как это совместить? У Бреннера вовсе не было ощущения, что будет так уж просто увязать в один узел просьбу и молодого, и Ангелики. А между двух стульев всегда есть опасность застудить геморрой. Когда на следующий день около четырех его вызвали к молодому, Бреннер заметил, как тот плохо выглядит. Бывают такие люди, которые всегда плохо выглядят. Для них уже хороший знак, если проступают фиолетовые круги под глазами. Это значит, что они в виде исключения этой ночью не кутили, так что для контраста вокруг кругов под глазами всегда должен появиться цвет лица. Но если человек, которому так важны спорт и здоровье, как они были важны молодому шефу, спасателю Креста, выглядит как наркоманы, которых они обычно доставляют в больницу скорой помощи, тогда, конечно, беда. Усы у него сегодня уже не стояли таким острым клином, что ты мог бы открыть об них бутылку пива. Уже не бравые, как у пилота-бомбардировщика, а скорее какие-то вялые, вроде как у того знаменитого философа. Погоди-ка, как же его звали, Господи, который еще проплетку открыл? Да ты знаешь, усы как у моржа. В таких обычно остатки пищи застревают. Пронести ложку с лапшой мимо усов — целая проблема. Ну вот интересно, насколько порой внешность с сутью совпадает? Потому что у молодого за эту ночь не только усы обвисли, он даже заговорил как-то по-философски. Службы скорой медицинской помощи являются одним из высших достижений нашей цивилизации. И даже если ты забудешь все прочее, я хотел бы дать тебе один совет на всю оставшуюся жизнь. Когда человек разговаривает так напыщенно, ты можешь всегда исходить из того, что ему есть что скрывать. Теперь Бреннер сразу же, конечно, понял, что молодой не хочет показывать, насколько его затронула смерть Бимпа. Так же, как Ханзи Мунс в эту ночь сделался невыносимо мерзким, чтобы не выдать того, что у него внутри творится. Молодой теперь невыносимо напыщенно говорил без остановки. Идеи об организации скорой медицинской помощи ровно 139 лет. Ну, потом, естественно, началось. Битва при Сольферино. Бессмысленная бойня. Анри Дюнан и все прочее. Ему вовсе не обязательно было рассказывать про это Бреннеру, потому как про это тот еще во время своего обучения на санитара по 10 раз на дню слышал. И понятно, что мысленно Бреннер несколько отвлекся. Эти французские имена звучат все как-то одинаково. Анри Дюнан, Брижит Бардо и так далее, и так далее, и так далее. А знаете ли вы, с чем неразрывно связана идея скорой медицинской помощи? А теперь следи, что я тебе скажу. Вот раньше я размышлял, как часто бывают забавные совпадения, философские усы и философские речи. Так и теперь. Сначала отвлекся мыслью на французские имена, а потом французские впечатления. Потому как у Бреннера сейчас было такое мощное ощущение дежавю, что под задом у него едва не расплавилось пластиковое кресло. Он вдруг снова очутился на деревянном стуле в школе полиции, где тоже все время загоняли в них все эти высказывания. Исполнительная власть есть один из трех столпов демократии. Эту фразу в школе полиции Бреннер слышал так часто, что автоматически предположил тогда, что это неправда. Фактически из одного только упрямства. А что ему пришлось пережить в этой связи во время своей службы в полиции, про это я даже вспоминать не хочу, чтобы ты чего доброго с моста не спрыгнул. По поводу применения силы полиции тоже можно вести долгие дискуссии. Для молодых людей очень важно вести дискуссии, так же, как для хомяка важно пообточить свои зубы о прутья клетки. В детстве Бреннер получил в подарок от своего деда хомячка, и тот тоже постоянно это делал. «Идея службы скорой медицинской помощи», — заставил молодой степенница Бреннера, который как раз досадовал, что надоедливый скрежет хомячка мешает ему заснуть, возможно, только при стопроцентной беспартийности, службы скорой медицинской помощи. Скорая медицинская помощь должна быть нейтральной. Только так мы можем обслуживать пострадавших во время войн. Стопроцентный нейтралитет. Девиз Анри Дюнана «Тути фратели» — «Все братья». Да-да, иначе воюющие стороны даже не допустили бы нас во все эти закрытые зоны. Так оно и есть. По всему миру. Ангола, Мозамбик, куда ни глянь. Тут не может быть никакой дипломатии и ничего такого. Только стопроцентный нейтралитет. Правда, в газетах через день писали про то, что службы спасения еще не так далеко продвинулись в деле нейтралитета. Но Бреннер ничего не стал говорить. Начальникам иногда надо дать дочитать до конца проповедь, в которую даже они сами не верят. Бреннер подумал про себя, что молодой именно не хочет признаться, насколько его затронула смерть Бимбо. Но тут молодой все-таки удивил Бреннера, вдруг заговорив о конкретных вещах. «У вас есть приличное образование. Вы должны знать, что было в 1934 году». Мы где, вообще говоря, находимся? Сначала Бреннер про себя страшно возмутился. На уроки, что ли? У меня что, знания дат проверяют или как? Когда ты возбуждаешься, то организм вырабатывает некие субстанции, от которых лучше работает память. Гражданская война в Австрии, как из пушки выпалил в ответ Бреннер. Но вместо того, чтобы похвалить его, молодой уставился на Бреннера с таким расстроенным видом, как будто ответ был неправильный. Но угнетал его не ответ Бреннера, а то, что за этим стояло. Во время гражданской войны мы утратили в Вене наш нейтралитет. Фашисты распустили Союз спасения. А мы не помогли раненым рабочим. Это было ужасной ошибкой. Это было безумием. У рабочих теперь и так появился свой собственный союз. Ведь Союз спасения называется вообще-то рабочим союзом. «Вот это и есть безумие!» — заорал вдруг на Бреннера молодой. «Вообще-то правильно было бы сказать так», — взвился молодой, «потому что от ярости снова поднялись его усы, которые молодой поначалу повесил было так философски. В этом-то как раз и безумие. В этом-то все безумие, Бреннер. Эти рабочие все равно не смогли бы дожить до наших дней». Тут Бреннер вполне имел право немножко поразмыслить вместе с молодым. И тогда молодой тихо добавил. «Наше объединение тоже не сможет долго прожить, если Союз спасения будет продолжать в том же духе». Бреннер ничего на это не сказал. «Скажите что-нибудь. Что тут скажешь?» «Я вчера потерял двух своих лучших работников. И это все, что приходит вам в голову по этому поводу?» Постепенно он становился каким-то агрессивным. Начал как философ, затем постепенно делался все агрессивнее. Теперь Бреннер чувствовал, что вот сейчас он потихоньку начнет выкладывать все, что на самом деле собирался сказать все это время. «Один убит, другой арестован», — вздохнул молодой, снимая очки. Ему, как спортсмену, совершенно не шло, что он носил такие чудные очки для чтения. Так же, как серебряная цепочка, которую он всегда носил на правом запястье. Но если так смотреть, то и весь письменный стол ему тоже не подходил. Молодой был известен тем, что по-прежнему больше всего любил выезжать на вызовы сам. И тут, конечно, никаких очков для чтения, только солнечные. «Это все, что приходит вам в голову по этому поводу?» — невнятно переспросил он из-под руки, который массировал переносицу. «Может, это был вовсе и не Ланс. Я мог бы попытаться кое-что разузнать». Молодой устало покачал головой. «Вы меня вообще-то слушаете, Бреннер? У вас нет сомнений в том, что это был Ланс?» — прикинулся простаком Бреннер, потому как теперь ему стало интересно, не скажет ли молодой хоть что-нибудь более конкретное про свои подозрения относительно Союза спасения. «Я знаю, что это был не он», — сказал молодой. В потолок, как будто он опять вступил в контакт с некой высшей силой. «Но на беднягу Ланса мне в настоящий момент вообще-то наплевать». Здесь речь идет не о Лансе. Речь идет о выживании всей нашей организации. «Это звучит так, словно вы считаете, что смерть Бимбо...» Молодой взглянул на него так странно, что Бреннер тут же исправился. «Что Гросс на совести Союза спасения?» «Вы можете спокойно говорить, Бимбо». Молодой ненадолго поднял глаза к потолку, но в этот момент там явно ничего не было написано, потому что он больше ничего не сказал. «Но почему именно Бимбо? Вспомните, что было пару недель назад?» Бреннер предпочел ничего не говорить. «Я не имею права сказать вам и половины того, что знаю. Но вы ведь знаете, кем был Штенцель, который был застрелен на глазах у Бимбо?» «Руководителем банка крови». «И братом руководителя Союза спасения». «Откуда мне это знать?» — подумал про себя Бреннер. «Смерть Штенцеля и его приятельницы две недели назад интересовала его не больше, чем какой-нибудь другой случай из газеты». Он только слышал, как после этого заважничали Бимбо и Ханзи Мунц. Как Бимбо перебаламутил кабинеты медсестер на всех станциях, ну, чисто как голливудская звезда. «Да, конечно», — сказал Бреннер. «Но вы ничего не знаете о проблемах, которые были у Союза спасения с банком крови, когда шеф Союза спасения Штенцель вытеснил своего собственного брата из Союза спасения. Он не рассчитывал на то, что руководство банком крови перейдет к Лео Штенцлю». Бреннер на это ничего не сказал. «Но вы знаете, что Бимбо был свидетелем преступления, и вы в состоянии сосчитать, сколько будет 2 + 2. Это... вы помогли Лео Штанцлю перейти в банк крови, когда он вылетел из Союза спасения?» В 4-м классе Пунтигамской гимназии во время скачек на стульях Бреннер поскользнулся и так ударился затылком о парту, что пробыл без сознания 5 минут. И он никогда не забудет озабоченного взгляда учительницы, который увидел при пробуждении. Ну и теперь, конечно, большая неожиданность, что спустя 37 лет на него снова смотрят так же озабоченно. «В этом городе все не так, как прежде», — сказал молодой. «С тех пор, как Союз спасения ввел в игру политику. Без политики в этом городе могло бы выжить только одно объединение спасателей. Только пожертвования, никакой политики. Но двух союзов город не выдерживает. И вот тут вмешивается политика. Но ведь у Союза спасения свои спонсоры. Без рекламы фирмы «Ватсек Бетон» скоро уже не увидишь ни одной машины Союза спасения. Да-да, и умирающие думают, что их увозит бетономешалка вместо скорой. Так ведь это приватизированная экономика, у нее свои законы. Приватизированная экономика, не смешите меня. Угадайтесь 3 раз, каким образом этот самый Ватсек получает такое количество государственных подрядов на строительство? Бреннер пожал плечами. Вот вам и современные идеалы. Но, несмотря ни на какую политику, Союз спасения был не в состоянии перегнать нас, хотя у Штенцля и лучшие контакты с партией. А потом, молодой тихо сказал, теперь он прибегнул к другим средствам. Вы и в самом деле думаете, что Союз спасения имеет какое-то отношение к убийствам? Между знать и думать большая разница, Бреннер. Точно такая же разница, как между вчера и сегодня. Вчера у меня было 2 надежных опытных санитара, а сегодня один из них мертв, а второй в тюрьме. И я еще должен радоваться, что дело так быстро раскрылось. Потому что таким образом через 2 дня вся эта история исчезнет из газет, а иначе нам пришлось бы сразу закрывать лавочку. При этом нам еще повезло, что газеты ее не очень раздувают, по крайней мере, до сих пор. «Повезло», — прочитал на потолке молодой. «Повезло. Вы можете называть это везением. Я, по крайней мере, знаю, зачем все эти годы налаживал корректное сотрудничество с газетами. Зачем, наступая себе на горло, разрешал газетам прослушивать нашу связь? Вы же знаете, какое это зрелище, когда фотограф из газеты фотографирует пострадавших на улице еще до нашего приезда. Но сегодня для нас подтверждается чрезвычайная важность положительного сотрудничества со средствами массовой информации. Я не знал, что пресса прослушивает нашу связь. Слабая улыбочка выкарабкалась из-под усов. Одна из тех улыбочек, которые выставляют того, кому улыбаются, таким маленьким, наивненьким идиотом. Вы что, никогда не задумывались над тем, каким образом газеты получают эти фотографии? Они не только наше радио прослушивают. У пожарников и у полиции они точно так же прослушивают. Молодой сделал вид, будто не замечает, что Бреннер сердится. Но я должен честно сказать, меня бы это тоже зацепило, если бы кто-нибудь поручил мне выяснить, прослушивает ли Союз спасения наше радио, а потом рассказал, что его все равно полгорода слушает. Если каждый газетный проныра может прослушивать, то и для Союза спасения это тоже будет нетрудным делом. На этот раз молодой не считывал ответ с потолка. Зато можно было подумать, что он написан прямо на зрачках у Бреннера. Молодой наклонился вперед, а потом сказал так, как разговаривает с глупым ребенком. При неофициальном согласии прослушивание дела нехитрое. Но прежде чем выдать наш код Союза спасения, я лучше дам с себя живьем кожу содрать. Если газетчики знают код, то Союз спасения может получить его от них. Их нельзя назвать самыми неразговорчивыми людьми. Если уж у них такая профессия, что любую дрянь выбалтывают всему свету. В газетах вокруг нас поднят скандал. Мы потеряли двух своих самых ценных работников. А Союз спасения такой костер у нас под задницей развел, что только дым валит. Если так пойдет и дальше, через пару месяцев мы станем вторым номером в спасательных организациях. А это значит, что мы будем получать меньше денег от города и от страны. А это значит меньше машин, меньше водителей. Это как цепная реакция, и через год мы будем уже вдвое меньше, чем Союз спасения. А еще через год мы можем закрываться. А вы будете искать себе новую работу, Бреннер. Так что не надо мне лекции читать. Принесите мне, наконец, доказательство, что Союз спасения прослушивает наше радио. И все, что вы узнаете про Союз спасения, помимо этого, тоже несите мне. Чем больше, тем лучше. Мы должны предоставить полиции доказательства, что эти спасатели — гнусная организация, чтобы было ясно, кто стоит за убийствами. И смотрите, не наделайте опять глупости, чтобы еще одному из моих людей не пришлось поплатиться за это жизнью. А вот это вы мне должны объяснить. Вы думаете, почему Бимбо был убит именно в тот день, когда вы полгорода обзвонили насчет того, как можно прослушать радио спасения? Очень скрытно, нечего сказать. Видимо, мне не следовало предполагать, что вы сами с этим справитесь. Вот видишь, одно дело — бесплатные звонки, и опять же другое дело — возможность прослушивать со станции. Неужели вы всерьез верите, что Бимбо был убит, потому что я... Я знаю только, что он был убит. И именно через пару часов после того, как вы расспрашивали полгорода, как можно установить, что Союз спасения прослушивает наше радио. Так что будьте любезны, в будущем постараться хоть сколько-нибудь соблюдать секретность. При слове «секретность» молодой трахнул кулаком по столу не сильно. Столешница-то стеклянная, но все равно очень неприятно для слуха, когда цепочка браслета стукнула по стеклу. Бреннер поднялся, но прежде чем он успел дойти до двери, молодой сказал ему: «И забудьте про Ангелику с ее проблемами. Ланс покамест должен остаться там, где он находится, пока все не прояснится. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь еще умер. Вы со своим чрезмерным рвением и так уже достаточно дров наломали». В коридоре за дверью Бреннер вспомнил, когда в последний раз с ним так разговаривали. Чтобы кто-нибудь полчаса читал ему нотацию, а в конце еще имел наглость сказать: «Не читайте мне нотации». Он тогда, после 19 лет работы в полиции, сразу бросил все и ушел, потому что просто не мог свыкнуться с этой манерой нового шефа. Это было уже почти 2 года назад. А теперь снова до этого дошло. Да еще эта манера, в которой молодой с легким сердцем взвалил на Бреннера вину за смерть Бимбо. Совсем как тогда этот немец. Сейчас ты скажешь: не обязательно в жизни все время оглядываться назад. Ни к чему эти вечно повторяющиеся одинаковые истории. Это ничего не дает. Я могу одно сказать. Если бы в тот момент молодой так сильно не напомнил ему немеца, вся эта история кончилась бы, может быть, по-другому. Может, он бы тогда и правда как-нибудь быстро решил вопрос с прослушиванием, чтобы его, наконец, оставили в покое. А мы, может, и сейчас бы еще не знали, как золото попало в глотку Бимба. И еще одно может быть. Может быть, если бы Бреннер не получил назначение сделать эту скучнейшую ездку за дрестунами в ЦКБ, кто знает, возможно, он бы тогда никогда не распутал это дело. Ну, конечно, раз уж ты оказался в ЦКБ, почему бы не заглянуть на минутку к Розе из ларька? «Донорская печень?» — спросила Рози. «Против этого мне возразить нечего». «Это мудро», — ухмыльнулась Рози. Она была не особенно высокого роста, но жилой вагончик, переделанный в киоск для сосисочной, был до того низок, что ей приходилось все время стоять, немного согнувшись. И она была очень толстой. И на ее белом хирургическом халате было множество пятен от кетчупа и горчицы. А волосы у нее были огненно-рыжими, завитыми и все время такими потными, что они торчали у нее над головой, как рога. «Острые горчицы, потому что ты и сам сладкий. Ты что, сегодня уже на кладбище побывала? С какой-то стати? Где же ты тогда откопала эту старую шутку?» «Не наглей, малец», — ухмыльнулась Рози и шмякнула ему под нос донорскую печень. «Малец? Да ты мне в дочери годишься. Хы-хы-хы. Много, значит, денег мне пришлось потратить на пластические операции, чтоб так выглядеть». Бреннер был рад, что может ненадолго заняться своей донорской печенью, и только пару кусков спустя он сказал: «Сегодня вот уже две недели, как ты застрелила Лео Штенцля». «Да ты смотри поосторожнее, а то у меня сегодня опять палец свербит». «Хорошо, если это только палец. Теперь опять немного печенки, а потом... Твое счастье, что на этой стороне к музыкальному павильону у тебя окна нет. Иначе ты была бы по подозрениям». «Не хватало еще, чтобы я себе на этой стороне окно сделала. Это чтобы мне шоколадки и вафли совсем уж некуда ставить было». «Значит, ты ничего не видела?» «Ну как? Конечно, видела. Я как раз деньги считала. Вот их и видела». «А почему этот Ланс вообще не попал на фотографию в газете? Только Бимба и Мунц?» «Да Ланса у меня и не было совсем. Это Бимба при въезде ошибся. Ланс просто заехал очень быстро, ведь он на самом деле привез из аэропорта донорскую почку. Я еще тогда над ним посмеялась, потому что он наверх в хирургию как молния взлетел». «Как молния?» «А потом и загремело». «Точно. Потом прогремел гром. Только не для Ланса, а для Штенцля». Снова не могла удержаться от смеха Рози. «А что делал этот Штенцль?» «Ничего. Это был чистокровный конторский жеребец». Бреннер имел в виду не профессию Штенцля, потому как это было как раз то немногое, что он о нем знал. Так что он попробовал по-другому. «Больше жеребец, чем писака, или как?» «Это уж точно, можешь не сомневаться». Но за это ему ведь никто ямы не рыл. Зачем яму рыть, когда пули достаточно? — ухмыльнулась Рози. — А кроме того, откуда мне знать? Это ты должен лучше знать. — Почему это я? — Твоя-то организация тоже за счет донорской крови живет. Ты должен был бы знать Штенцля. — Моя организация? — Да весь этот ваш союз спасения. Это была любимая шутка Рози. Она из принципа называла спасателей креста союзом спасения. Точно так же она называла сестер святой Луизы сестрами Красного Креста и наоборот. Но в этом случае в виде исключения никакой разницы и вправду не было, потому что союз спасения жил за счет донорской крови, и спасатели креста жили за счет донорской крови. И Лео Штенцель тоже, только он уже не жил.